Ничего нет невозможного для чуда. Пусть верит больше закону духа, чем законом плоти, тела. Закон тел – возмездие и непреложность, а закон духа – благодать. Благодать – это сила сил, воскрешающая мертвых и творящая миры. Пусть верит. Павшим надежда – дух, Бог Созидатель. Павшим – любовь, дух ласковый. Павшим – утешение, дух всезнающий. Боже, прости неверующим. Строящие темницы. Нет таких уз, которых не разрушила бы благодать. Если бы знали возмущенные и убивающие это, не убивали бы жизни, все бы вместе поверили и направили бы мысль, и упали бы стены, и обратились бы к правде, владычествующие. Уж верхние ветви деревьев верно стали иными, другими, чем в былые времена. Если вы это поверите, спасетесь. Тогда увидите землю, спасенной в такой красоте, какой еще не рождалась. Уже преобразились созвездия, находящиеся за пределами сияния земли. Вам не нужно знание. Вы будете только знать Христа и любовь Его, и заботу о вас. Не заботьтесь о своем усовершенствовании для блаженства гармонии. Думайте только о возможности. Тогда больше сделаете для вашего освобождения, сострадания. Башни стоят розовые, и небо было открытое. Многих заставят мои слова соблазниться, но что же делать? Прошло время молчания, и плачьте, плачу о тех, кого слова застают врасплох и не готовыми. Но слепых и слабых, чьи сердца и разум не вмещают, не могу оставить зрячих и надеющихся во тьме. И я говорю о том, что вижу, между слабыми сердцами оказываются и посвященные. С тех спросить больше. Боже, неужели я приношу страдания? А я не желаю, чтобы кто-нибудь страдал. Но время пришло, и отворяются двери, и поздно, чтобы молчать. И сердце и разум пугаются того, что будет. Молитесь, Боже, избавь меня от того, чтобы приносить страдания. Я бы желал каждую тварь от страдания избавить и каждое неверие обратить в радость огненную и свободу крыльев. Некоторые сомневаются, может ли благословение сходить на зверя. Я отвечаю. Помолясь, положите руки на животное, самое дикое, и вы увидите, как оно усмирится и вытянет передние лапы, оживет миром и как ляжет на нем благословение. А цветок, расцветший под благословением, будет иметь в сердце знак лучей. Я прошу только полного доверия ко мне. Только тот, с кого спали заботы мира этого и страх будущего за себя, может всецело отдаться служению милосердия ко всем живым существам. Вкусившие меня, живые, придите ко мне. Я – дорога к Иисусу. Вы – мои избранные. Любите друг друга. Есть люди, несущие еще боли по глухоте своей, как закон плоти возмездия по-индусски карма. Но многие страдания послали избранникам, чтобы открылся им свет, чтобы получили сокровища. Вы, которые пачкаете недоверием и дряблым, дешевым подозрением утро чуда и святость видений юных. И просветился лоб животного светом духа, покорности страдания, и в эту минуту поняла она навсегда, что всякая жизнь – свет. И узнала она, почему Христа положили в ясли, где кормили животных, А раньше думала, что только для смирения. Но для смирения можно было и в другое положить. Бедное, плохое место. А его положили в кормушку для животных. Тот, кто приближающегося Нового Завета должен почувствовать себя виноватым перед всем воплотившимся, перед землей и перед душой малейшей былинки на краю канавы. Тебя выбрал от того, что ты в смирении перед зверем и травою и камнем. Приходит время движения, воплощенные от начала. Очередь будет за малыми. Камни воскликнут и превратятся в детей. И так свершится. Из камня создам детей Аврааму и престолы власти. Однажды мы гуляли вдвоем. Он передавал таким наслаждением, выпущенным на свободу, с таким упоением раздирающей нежности. «Ну что же», – тихо сказала я ему, – «ведь мы присутствуем при убийстве. Но ведь бывает же смерть лучше жизни, и большая душа любви втягивает в себя душу цветка. Не рвите цветка, не любя, и не забывайте сорванного цветка. Пока вы его любите, он наслаждается так, что ему не страшна смерть». Научил он ее, как огонь зависит от того, что в нем горит, как воздух от того, что в нем находится, воплотилось. Злое горит темным, красным огнем пожаров. Злое, накапливаясь, порождает кругом бедствие, где погибает ни в чем не повинные, что не мудрые, не сильно защищаться, животные, дети, трусливые. И действительно, когда она взяла бумагу, на которую действовала молясь и которую лечила и зажгла ее, она горела мягким светлым пламенем и, избегая пальцев, как разумное, не обожгло их. Сыны нового чертога должны горько заплакать о подорожнике и о деревьях под топором, и о человеке, истоптавшем жизнь. Проходят твои шаги дорогою гордости и не вернутся. Когда рождается в мир явление, верьте, кто-то уже молился о том, чтобы родилось, освобождают вещи. Чтобы освободилась вещь, раньше надо явиться свободной мысли, свободной от гнева и закрепощения. В начале слова – и через него уже рождение нового вещества. Если верите, помогаете явиться, а не верите, готовите в последний час борьбу, похожую на землетрясение. Будут после меня еще толковать о том же, не кончится от этого правда, но и их не будет отвергнуто, если не будет жестоки и окостенелы. И многие еще будут толковать это же место. Не сомневайтесь, бойтесь только сковывающего и окостеняющего жизнь и любовь. Всякая жизнь – свет и дух. Каждый смысл вмещает легион, бесконечность смыслов, так как смысл – закон всякого смысла, бесконечность. У каждого смысла – бесконечность смыслов. У каждого солнца есть свое солнце, многообразие бесконечности. О, учители, вы говорили «карма», но тогда и преступник исправился бы от плетей, а он от плетей только становится хуже. Плетью из вора делают убийцу. То же бы сделала и неотклонимое возмездие карма, если бы не было дара благодати. То, что зовете карма, – неизбежность плоти, пока мало верите, а закон духа – благодать и радость. Кто заговорит о плате, говорят, награда таких на небесах. А что говорить о награде плати? Эти души – огонь, пылающий жаждой жертвоприношения. Убийством возникло тление. Убийством и законы плоти проникло страдание. Страдания несут все несущие плоть. Одни слепо выполняют закон тел, возмездие, а избранные покорно в страдании приобретают сокровища. Нехорошо думать, что страдание есть наказание. Так думают несовершенные. Вера в справедливость, возмездие наказания и в исправление болью – отзвук былого желания отмстить. Посвященным. Молитесь о тех, кто гонит вас особенно усердно. Плохо тому месту и дому, откуда вас прогонят. Они отгоняют этим и лучи добрых. Не забывайте молиться, чтобы отвести от них тяжелое искупление. А еще страдаете, потому что просите, а не верите, что дается вам. Так страдал Лазарь в притче о богатом и Лазаре. И многие так. Мы же здесь не видим концов и начала своего, не знаем. И отсюда отчаяние. А когда увидели бы плачущего, ликующим, и уходящего, пришедшим, и оставленного окруженными радостью, кто вспомнил бы об отчаянии? Но вы не знаете, какой плод вы приносите, откуда вы и какой ваш закон, и потому отчаиваетесь и порождаете еще отчаяние. Старайтесь видеть. Рождение добра такое болезненное, но оттенки добра от этого прибавились, выросли в мире. Добра прибавилось, добро растет, вырабатываются новые грани соприкосновения, сострадания, понимания, тонкости, нужд другого. Я не понимала этого, а теперь понимаю – и ничего не могу возразить, если это один из способов явления в мир добра. Здоровье. Чем труднее борьба, тем труднее это себе представить. Но лишь в момент исцеления увидите, вспыхнет и вознесется настоящий цветок навстречу сошедшим лучам. Вы называете себя жрецами, но вы лукавы. Вы взор свой уводите внутрь, когда хотят встретиться со взором вашим. Вы говорите на это: «Мы умеем защищаться и знаем тайну». Но во сколько ближе к солнцу и весне глаза, не умеющие защищаться, но принимающие доверчиво к себе в душу даже нападающие глаза. Каждый из вас, у кого есть добрая кошка, знает, как она лечит. Она приходит к заболевшему и ложится на больное место, и боль облегчается. Но чем она лечит? Скажут, греет. Но неслышащая фляжка с горячей водой грела бы так же. Знающий же чувствует, как из животного исходит это... благодать. Кошка любит живое, и в любви ее есть искорка благодати. Благодать же не может заключаться в низком. Потому не брезгуйте принимать милосердие животных, чтобы не отвергнуть любви, и посмотрите, кошка не ошибется, где у вас болит, хотя вы не могли бы ей этого сказать. Также замечайте, с кем должно случиться несчастье или болезнь. Кошка к тому льнет и делается его тенью. Она уже видит и жалеет. Не открыты ли глаза на многое малым этим? Рассказ о стаде свиней и о бесах – это пыль, приставшая к преданию, по неразвитию передававших. Как мог Христос погубить и внести в мир смерть, когда он пришел уничтожить смерть. Все, что не любовь, уже от убийства убийство. А в Христе убийства не было и нет. На краю парка идет дитя, любит тебя, дай ему радость мгновения. И еще дитя собаки, оно твое. Кто откажется от видимого действия, будет действовать как дух во всех вещах и действиях других, потому что руки и ноги наши есть всегда пути для двигающего. Есть возможности, которым и не судьба была прийти в эти сроки, но чему судьба была, для того замедляются сроки по жестокости вашей, и на том ляжет знак. Будете участвовать во всех действиях, но не теряя себя самих. Всякий раз, когда отделяется в мир чистая искра света, она приносит в мир новый закон, и нельзя тем, что сказано было прежде, мерить новое. О новом спросите принесшего новое, но старое и не отрицается новым, но горит в его лучах еще ярче. Все прекрасно тем, что разное, и ничего не теряется, хотя стоит в одном. Я же не могу пока открыть, кто я. Меня еще долго должны будут гнать, пусть же гонят, не зная меня. Незнающему легко проститься в мире жестокости и возмездия, пока стоит здесь закон вашей совести, чем знающему. А когда придет мир света, все узнают пришедших и будут веселиться вместе. Доверьтесь мне, вы, получившие меня, вошедшие со мной в непосредственные прикосновения, получите ваше посвящение через меня. Все вещи научитесь видеть сквозь меня. Я приведу вас, вкусивших меня, кратким путем ко Христу. Над вами будет невластен закон кармы. Вашу ответственность я беру на себя, так как я господин карме, я разрушитель узелищ, я милосердие и сострадание. Как медный змей спасал от смерти, так и я спасу вас от кармических уз. Я, выводящий из темницы, но не противьтесь мне, научитесь видеть и любить мир сквозь меня. Я собою наполню для вас мир, и вы все научитесь узнавать во мне. В вас иссякнет страх и трепет перед будущим, чувство необычайной безопасности, приюта, пристани обетованной страны и света внутри и кругом вас. Вот вам признак моего посвящения для вас. И затем вы со мною приблизитесь к Христу, благословляющему детей. Небо, добрый, любимый свет, дух, не спит, слышит земля, видит в мечтах она сон, видит во сне тебя. Ты, кому светильники леса подняты весной в свечах, ты, кто учит верить чуду и кому отражение в воде, в водах, и кто тебе поверит, нет тому смерти, ни мучительных долгих дней, времен, тому вечно крылатые миги в воплощениях светлых суждены. Ветви, ветви, ветви замерли, темные канделябры, светильники леса. Дай им радости твоей вечности в мигах воплощения.